реакции. И он прекрасно понимал, что против кинжала не пойдешь с голыми руками. Человек, сидевший возле него, кинулся к Туркайлю, пытаясь нанести удар. Но за спиной у него нож Торстена в этот момент разрезал кожаные ремни, скреплявшие шкуры палатки, и сильная рука за волосы оттащила незнакомца назад. Не успел он опомниться, как уже был спеленат в покрывало с кровати и крепко прижат людьми Туркайля. Кадваладр стоял безмолвно и неподвижно, ощущая сталь, касавшуюся горла. Его прекрасные темные глаза сверкали от ярости, а зубы были крепко сжаты, но он не пошевелился, когда его сторонника связали, несмотря на сопротивление, и уложили довольно осторожно на кровать господина. «Молчите, и мы не причиним вам вреда», — посоветовал Туркайль. «А если вы вскрикнете, моя рука может дрогнуть. Отир очень хочет обсудить с вами одно маленькое дельце». «Ты об этом пожалеешь», — произнес Кадваладр сквозь зубы. «Вполне возможно», — мирным тоном согласился с ним Туркайль. «Но не сейчас. Я предлагаю вам выбор. Можете идти самостоятельно, или вас потащат. Доверия мы к вам не питаем». И он приказал гребцам: «Свяжите его». И потом убрал руку, чтобы вложить кинжал в ножны. Кадваладр не успел воспользоваться тем единственным моментом, когда можно было громко закричать, и ему на помощь бросилась бы дюжина человек. Когда кинжал убрали, он собрался было крикнуть, но на голову ему набросили одеяло с кровати, и чья-то рука зажала рот. Кадваладр издал лишь приглушенный стон, отбиваясь руками и ногами, но его плотно завернули в грубую шерстяную ткань и крепко связали. Возле палатки дежурил Лейв, зорко всматриваясь в темноту и настороженно прислушиваясь, но в лагере все было спокойно. Кадваладр, пожелавший наедине переговорить с посетителем, оказал хорошую услугу Туркайлю. Они оставили в рощице дозор, и теперь последние члены команды присоединились к ним, тихо посмеиваясь при виде их ноши, подвешенной за веревки. «Что, часовой?» — шепотом спросил Туркайль. «Живехонек!» — бормочет себе под нос ругательство. «Давай-ка уходить, пока его не хватились». «А что с другим?» — тихо спросил Лейв, когда они, прячась за кустами, пробирались к берегу. «Что вы с ним сделали?» «Оставили немного передохнуть», — ответил Туркайль. «Но ты же сказал, никаких убийств». «А мы никого и не убивали. Не бойся, на нем ни царапины. У Авейна сейчас не больше причин нам мстить, чем в тот момент, когда мы ступили на его землю». «А мы так и не знаем», — заметил Лейв, неслышным шагом ступая рядом с Туркайлем по морской пене, оставленной прибоем. «Кто этот другой и что он там делал? Ты можешь еще пожалеть, что не прихватил его с собой». «Мы пришли за одним и уходим с одним. Вот все, что нам было нужно», — ответил Туркайль. Матросы, оставшиеся на борту, помогли перетащить Кадваладра на кокпит между скамейками. Рулевой налег на тяжелый стирборд, гребцы взмахнули веслами, и ладья, легко и гладко пройдя по борозде, пропаханной ею же на песке, спустилась на воду и радостно закачалась на волнах отлива. Еще до рассвета они не без гордости доставили свою добычу только что проснувшемуся Отиру. Он вышел с ясными глазами и довольным видом. Кадваладр выбрался из одеяла, раскрасневшийся, взъерошенный и разъяренный, но предпочел хранить враждебное молчание. «У вас были трудности в пути?» — спросил Отир с удовлетворением, разглядывая своего пленника. «Ни царапины, ни пятнышка крови, а между тем принца похитили под самым носом у приверженцев. Его грозный брат не обижен, и ни одна живая душа не пострадала. Вот что называется чистой работой». «Никаких», — ответил Туркайль. «Этот человек сам вырыл себе яму, поселившись на самом краю лагеря и поставив на часах собственного человека. И это не случайно. Думаю, он ждал вестей из своих бывших владений и поэтому держал дверь открытой. Весьма сомнительно, чтобы он дождался сочувствия от Авейна. Да он на это и не рассчитывает». При этих словах Кадваладр с трудом разжал зубы и произнес то, во что сам слабо верил. Ты недооцениваешь силу валлийских кровных уз. Брат стоит горой за брата. Вот увидите, Авейн нападет на вас со всем своим войском. Значит, брат стоял горой за брата, когда вы явились и наняли людей из Дублина, чтобы угрожать вашему брату войной? Рассмеялся Отир резким смехом, не сулившим ничего хорошего. Вот увидите, на что пойдет Авейн ради меня, пылко заверил Кадваладр. Ну что же, и мы увидим, и вы увидите. Сомневаюсь, чтобы он вас порадовал. Он честно предупредил нас обоих, что не имеет отношения к нашей ссоре и что вы должны уплатить свой долг. И вам придется это сделать, с удовольствием подчеркнул Отир. А иначе вы не выйдете из этого лагеря. Я вас не отпущу, пока не получу обещанного. А мы намерены получить каждую монету, каждого теленка или равную сумму прочим добром. А затем вы можете возвращаться на свои земли или нищенствовать, уж это как решит Авейн. И предупреждаю, больше никогда не обращайтесь в Дублин за помощью. Теперь мы знаем цену вашему слову. А потому сейчас, когда вы у нас, мы примем меры предосторожности, продолжал Утир, задумчиво потирая подбородок. И он повернулся к Туркайлю, следившему за этой сценой с отрешенным интересом, поскольку его роль была уже сыграна. Отдай принца под присмотр Торстену. Только сначала пусть его свяжут. Поскольку слово этого господина ненадежно, мы вправе употребить подобные средства. Надень на него цепи и пусть за ним хорошенько следят. «Вы не посмеете!» – прошипел Кадваладр и дернулся в сторону обидчика. Но его тут же схватили с оскорбительной легкостью, и он забился в руках ухмылявшейся стражи. С ним обращались с такой небрежностью и безразличием, словно его ярость была капризами беспокойного ребенка. Кадваладр с холодной яростью осознавал, что он беспомощен и придется смириться с тем, что удача перестала ему сопутствовать. «Заплатите нам долг, и тогда ступайте на все четыре стороны», — сказал в заключение Отир и повернулся к Торстену. «Уведите его», —